Покажите мне, куда стрелять, и я обязательно попаду. Понятно, что нужно поставить под сомнение способность противника исполнять функции отца и указать на его несоответствие этому образу. Самое сильное оружие для этого – смех. Расскажите человеку, который контактирует с целевой по харизме аудиторией соперника, анекдот или историю его нелепого поведения. Например, вы случайно видели, как проезжавшая мимо машина облила его грязью. Он, конечно, был весь в белом и шел на вечеринку. Жестоко? Да. Работает? Да. Но применяя такие методы, будьте готовы к тому, что завтра уже ваши подчиненные будут рассказывать, как вы вели себя после последней вечеринки. Хотя, конечно, хорошо срабатывают и старые испытанные школьные методы. Подпиленная ножка стула, клеили жвачка на сиденье. На вечеринках весьма хороши муляжи полных стаканов. Более слабый вариант высмеивания – избирать объектом шутки не самого человека, а его символ. Как тут не вспомнить некоторые отполированные студентами части памятников? Атрибут защитника легко развенчать, сказав, что ваш противник – подкаблучник или что у него серьезное заболевание. Помните, как резко упал авторитет Ельцина, когда прошла информация о его нездоровье? Потерю доверия и снижение авторитета у клиентов вызовет информация о внутренних разногласиях в фирме, отсутствие единой стратегии. Тут можно привести слова Дона Корлеоне из «Крестного отца». Запомни, Санни, никогда, ты слышишь, никогда не выноси споры за пределы клана. Не добавят харизмы вашему сопернику и слухи о том, что у него есть влиятельные недруги. Какое значение может иметь для импортно-экспортной фирмы информация, что у нее натянутые отношения с таможней? Основные функции – добывать, защищать и распределять. Легче всего атаковать – этим, кстати, наиболее часто пользуются в политике – функцию распределения. Достаточно просто показать, что субъект тратит на себя необоснованно много средств. Это и золотой унитаз Саддама Хусейна, и шикарные европейские виллы чеченских боевиков. Как вы думаете, будут ли сотрудники компании-конкурента трудиться с прежним усердием, если узнают, что их шеф всю прибыль переводит на свой счет в Швейцарию? Сделай врага изгоем. Еще серьезнее ваша атака будет, если вы сможете сделать противника изгоем. Помните, мы говорили выше о том, что если человек выделился из толпы, то у него только два варианта – стать лидером или стать изгоем. Поскольку такой человек сохраняет свою силу, то люди начинают его бояться. А так как они боятся чужака, то вполне естественно, что они начинают его ненавидеть как источник потенциальной опасности. Вчерашний лидер превращается во врага. Во все века именно этот прием используют революционеры всех мастей – для манипулирования разрушительной мощью народных масс. Вчера барин был отец родной и благодетель, а сегодня он враг и кровопийца. И на кол его! Как сделать из оппонента, если такое культурное слово здесь употребимо, изгоя? Нужно полностью противопоставить его целевой аудитории по какому-либо важному признаку. Чаще всего используются национальные, религиозные, классовые различия. Еще вариант. Объект манипуляции можно выставить предателем интересов данного сообщества. Как отнесется руководство фирмы к вашему недругу, если случайно узнает, что его друг работает на фирму конкурента? Во многих знакомых мне парфюмерно-косметических компаниях, по понятным причинам их не называю, сотрудников увольняют только за то, что они продолжают поддерживать связь с уже уволенными работниками. Список таких мероприятий можно продолжать и продолжать. Попробуйте сделать это сами. А я на этом описании методов снижения харизмы заканчиваю, так как, во-первых, мне это не доставляет удовольствия, а во-вторых, повторюсь, я считаю черный пиар неэффективным с точки зрения долговременной перспективы. Прививки и примочки. Гораздо приятнее обсудить то, как следует бороться против снижения харизмы, как делать анти-черный пиар. Как уже ясно из названия раздела, Эти приемы можно разделить на методы до и методы после. Как и в медицине, прививка означает, что мы вводим ослабленный штамм болезни. И побеждая его, готовимся к встрече с реальным противником. Особенно важно это сделать, если есть реальные слабости, тонкие места в обороне. Ведь почти наверняка недруги не устоят перед возможностью атаковать в этом направлении. И помогать им будет имидж бойцов за правду. Применение прививки – это вызов огня на себя. Например, мы делаем следующее заявление. Кто-то может сказать, что у нашего лидера слабое здоровье, что у него вилла под Парижем, что он безобразно вел себя после корпоративной вечеринки, что у него гулящая жена, что он кричит на своих подчиненных и так далее. Ого, оживляется аудитория, пахнет жареным. А теперь мы или отводим огонь чуть-чуть в сторону, например, демонстрируем силу бицепсов нашего вождя, несмотря на то, что атаковать будут его сердечно-сосудистую систему, или используем заранее подготовленный ответ. Главное, чтобы наш ответ не выглядел оправданием. Ведь оправдываться, как и убегать, зажиматься, переходить на визгливый крик и так далее, означает демонстрировать поведение, соответствующее архетипу жертвы. Итак, продолжаем свою мысль и отвечаем сами себе. Это была обычная ангина, и он уже здоров. Вилла французского друга-бизнесмена, он просто погостил там пару недель. Он принимал антибиотики, но его уговорили выпить бокал шампанского за процветание фирмы. С женой он давно не живет и находится в состоянии развода. Как-то, когда наш бизнесмен осматривал свой склад, ему на ногу наехал электрокар, вот он и сказал пару крепких слов. Применение прививки – тем эффективнее, чем лучше вы предугадали направление возможной атаки противника. Один мой знакомый консультант, кстати, на мой взгляд, принадлежащий к элите этой профессии, при встрече с новым клиентом всегда произносит следующую фразу. «Поначалу вам может казаться, что я слишком болтлив, однако, если вы хотите получить хороший продукт, вам придется с этим смириться, так как это мой способ думать, я размышляю вслух». Чем еще замечательно применение прививки, так это тем, что работать против нее уже практически невозможно. Повторной негативной информации или опровержению прививки люди уже не верят, даже если для приготовления прививки использовалось явное вранье. Повторные атаки выглядят уже как выражение бессильной злобы. Вам холодный компресс или горячий? Если мы по каким-то причинам не сумели сделать вовремя прививку, и противник, а им могут быть и наши собственные слабости, как в примере с консультантом, уже применил свое оружие, то нам необходимо отмывать свою репутацию. Как мы помним, оправдываться напрямую нельзя, ведь необходимо демонстрировать поведение отца, а не жертвы. А настоящий лидер считает, что лучший способ атаки – это нападение. Почему я использую слово «примочка»? Потому что, как и в единоборствах или в приемах НЛП, для проведения эффективной контратаки нам необходимо сначала присоединиться к воздействию, что-то к нему добавить, а потом повернуть в нужную нам сторону. То есть, по существу соглашаясь с утверждениями оппонента, мы добавляем такие подробности, которые переворачивают в идеале все с ног на голову. Мистер Икс. А стоит ли в качестве примочки говорить, что мы хотели как лучше, просто не получилось? Но это же типичная попытка оправдаться. Правильнее говорить, что все идет по плану, просто враги активизировались. Еще чуть-чуть и победа. Однако лучше эту тему вообще не поднимать, так как в случае совершенной ошибки можно легко загнать себя в угол, усугубить ситуацию. Мистер Икс, так что же, ошибки признавать нельзя? А вот этого я не говорил. И можно, и нужно. Только необходимо сразу же представлять новое решение. Лидер только тогда сохраняет возможность управлять, когда точно знает, что делать, когда сохраняет контроль над ситуацией. Когда он уверен, по крайней мере демонстрирует уверенность, что все будет хорошо.